Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто еще не спит. 15 марта 2013 года объявлено Международным днем сна. Вот такой вот праздник или памятную дату по предложению ВОЗ мы отмечаем с 2008 года. Каждый год... Ну, на самом деле, это, конечно, не праздник сна, а это такой день, во время которого врачи, психологи, философы имеют возможность размышлять о сне, собирать конференции, посвященные сну. И мы с вами имеем возможность поговорить о роли сна в здоровье человека. Тем более, что каждый год этот день, в этот день ВОЗ предлагает какой-нибудь свой лозунг. В этом году, например, таким лозунгом является «Хороший сон, здоровая старость». И, в общем, это действительно так. Мы сейчас настолько заняты всем тем, что называем бодрствованием, что поговорить о сне вообще, о его роли в нашей жизни, о наших отношениях со странной вселенной сна, где даже самый активный человек проводит не менее трети своей жизни, а менее активные проводят и реально половину своей жизни во сне. Но, тем не менее, это тайная вселенная, о которой мы почти ничего не знаем. Ну вот, например, парадоксально, но я могу утверждать, что мы фактически больше бодрствуем, когда спим. Но сны очень часто свидетельствуют о какой-то, или повествуют нам о какой-то созидательной деятельности, о том, что мы добиваемся каких-то целей, путешествуем в каких-то мирах, что-то понимаем, к чему-то прорываемся. А наши дневные занятия и наши дневные мечтания преимущественно свидетельствуют о нашей умственной линии и ни о какой особенной активности нашей жизни. Что там греха таить? Многие из нас ждут, когда же мы нормально уснем, для того, чтобы там, в глубине сна, которое мы считаем бессознательным состоянием, вдруг неожиданно почувствовать себя собой, настоящим. Это, в общем-то, знаменитый парадокс, о котором во втором веке нашей эры очень давно оставил небольшую заметку Джуан Цзы, один из основателей и провозвестников даосизма. Он вспоминал о том, что проснулся утром от сновидения, в котором ему снилось, что он бабочка. И немолодой философ радостно порхал между цветами и пил нектар из цветов. А проснулся он с ощущением того, что перестал понимать, что же все-таки, кто кому снится. Джуан Цзы приснилось, что он был бабочкой. Или бабочке сейчас снится, что она пожилой философ Джуан Цзы. И, наверное, это главный вопрос наших взаимоотношений со сном. Дорогие радиослушатели, по телефону 495-956-1514 мне хотелось бы обсудить... Какую жизнь вы чувствуете более настоящей? Ту, которую проводите во сне, или ту, которую ведете в бодрствующем состоянии? Кроме того, мы редко очень говорим о том, что сколько человеку нужно спать и как он должен спать, каковы условия здорового сна. И что можно сделать для того, чтобы уснуть спокойно и, может быть, там повстречаться с собой настоящей, с настоящей, с бабочкой, которая снилась когда-то Джоан Цзы. Ваши советы по здоровому сну, видите, в этом году ВОЗ подчеркивает, что здоровый сон – это здоровая старость. А о ней нам приходится думать всем, в том числе и самым молодым, поскольку, ну, если наши мечты днем как-то не реализуются, то мы довольно быстро начинаем ощущать себя стариками. Может быть, нам может помочь немножко помолодеть сон. Словом, все, что мы, наверное, очень мало в эфире обсуждаем проблемы сна, поэтому все, что вы можете посоветовать друг другу в том, как заснуть, сколько нужно человеку спать и как сделать свой сон здоровый. Давайте попробуем поговорить о загадках сна, так как вы их чувствуете и понимаете. Ну, а что именно поставить этим вечером в качестве музыкальных пауз? Ну, наверное, любая музыка – это в сущности сон. И поэтому я решил поставить просто ласковый мужской голос, который может женщинам присниться разве что во сне. Like a lover, the morning sun slowly rises and kisses you awake. Your smile is soft and drowsy as you let it play upon your face. Oh, how I dream I might be like the morning sun to you. How I envy the cup that knows your lips. Let it be me. And the table that feels your fingertips. Let it be me. Let me be your love. Bring an end to the endless days and nights without you. Like a lover, the river winds sighs and ripples its fingers through your hair. Upon your cheek it lingers, never having known a sweeter place. Oh, how I dream I might be like the river wind. How I envy the cup that knows your lips. Let it be me, lover, and the table that fills your fingertips. Let it be me, let me be your love. Серебряные нити. Ну что, Что ж, некоторые самые общие сведения. Идеальная продолжительность сна взрослого человека составляет 7-8 часов в сутки. При этом у женщин всегда 8, потому что требуется дополнительный час на то, чтобы переработать накопившиеся за день эмоции. В среднем женщины, конечно же, более эмоциональны, и большее количество эмоциональных реакций выдают в течение дня, хотя все это сугубо относительно. В общем, наверное, именно поэтому сегодня более 60% женщин жалуются на нарушение сна, и от 40 до 50 в разных регионах нашей страны процентов мужчин жалуются на то же самое. Более того, до 30% детей в возрасте до 3 лет тоже жалуются сегодня по всему миру на нарушение сна. А в принципе, плохой сон врачи считают одной из ступенек к будущим проблемам, особенно проблемам сосудистым. Как бы сосудистая реакция есть обязательный компонент наших с вами эмоциональных реакций. Правда, тут для меня тоже есть одна из главных проблем. Дело в том, что не только избыток эмоциональных реакций, но и их недостаток, в общем, тоже мешают спать, в строгом смысле этого слова. Для того, чтобы спать свои 7-8 часов, человек должен уставать, должен эмоционально реагировать на мир, потому что нельзя спать круглосуточно. А вот если мы с вами внимательно задумаемся о своей жизни, по крайней мере, многие из нас, то, наверное, несложно будет понять, что какую-то большую часть того времени, что мы считаем бодрствованием, мы проводим не в делах и заботах, а в неких вялых мечтах о чем-то. Не всегда очень понятно о чем. Ну, мы как бы не столько работаем, сколько делаем вид, что работаем. Не столько ухаживаем за мужчинами или как бы за женщинами, но сколько делаем вид, что ухаживаем, на самом деле тайно мечтая о чем-то своем. Нет, конечно, время от времени мы выходим из этого полутакого сонного состояния, если случаются какие-то неприятности, какие-то стрессы, или наоборот, случается что-то очень радостное. Понятно, что полуспящий на ходу мужчина, встретивший девушку, в которую он влюблен, немедленно просыпается. Весь вопрос, надолго ли. Поскольку иногда тут же прямо на радостях засыпает обратно. Поэтому, в общем, можно сказать, что мы спим почти круглосуточно, поскольку и посреди нашего дневного бодрствования мы время от времени просыпаемся, когда что-то привлекает наше внимание. И нормальный ночной сон имеет свою парадоксальную фазу, такую фазу парадоксального бодрствования, когда тело спит, а мозг бодрствует. Это та самая фаза, когда мы видим сны. Поэтому так для многих мистиков, для многих поэтов и для многих религий всегда было очень важно понять, что же такое настоящее бодрствование человека. Ну вот, может быть, это самые важные слова. Здравствуйте, Люба. Алло. Есть ли у нас Балашиха на проводе? Алло. Алло. Балашова? Я... Здравствуйте. Люба. Добрый вечер. Вы откуда? Да, да. Вы из какого города, простите, потому что... Хотела сказать по поводу сна. Я не совсем согласна, что днем мы спим и время от времени просыпаемся. И я так для себя не считаю. А день для меня это день, а ночь это ночь. Единственное, что, конечно, продолжительность сна должна быть действительно не меньше 7 часов. Ну, даже 7 это мало, даже для взрослого человека. Я считаю, не менее 8 часов, поскольку 7 часов совершенно... У нас отдыхать должна не только нервная система, у нас должны отдыхать и костная система. Самое главное, любой врач остеопат скажет, что кость должна отдыхать не менее 8 часов. Вот откуда у нас бывают часто утренние склонности, боли и так далее. Мы еще недостаточно спим для нашей костной системы. Но это одно. Я считаю, что нормальный сон возможен только если день проходит более-менее равномерно и спокойно. Когда человек действительно излишне волнуется, не обязательно, например, вот какая-то трагедия. Действительно, бывает сильная радость, не дает заснуть. И тяжелая работа физическая. Многие знают, что после, например, тяжелой, ну, зимой не работали, а вот весной поехали на дачу и перетрудились настолько, что не могут заснуть. Это действительно так. Когда тело болит, совершенно невозможно заснуть. Здесь вот, естественно, нужна какая-то умеренность во всем, чтобы спать нормально. И я считаю, что одно из главных условий нормального сна каждый день и постоянно – это какое-то ощущение умиротворения в душе. То есть, чтобы человек, ну, не чувствовал себя, не знаю, каким-то ущемленным, обиженным, может быть, душевно больным в плане вот, ну, какого-то страдания. А как тогда же это... можно? Вообще такое бывает? Люб, ну, правда. Ну, такое... бывает, да. Бывают такие состояния. Вы знаете, чем человек больше живет и чем ему больше лет, тем труднее добиться этого. Вот я помню, я очень легко спала в молодости. Это был беззаботный сон, потому что в молодости все как-то не так принимается близко к сердцу. Жизнь кажется длинной, и она никогда не кончится. И нет этого груза, который с годами начинает давить, ну, может быть, разочарование и так далее. Вот. А с годами все хуже и хуже. Ты просто не можешь смотреть так на то, что творится. Так что же делать-то, чтобы добиться умиротворенности? Ну, добиться умиротворенности, это, наверное, я думаю, как бы свойство каждого периода времени. То есть легко в детстве, сложнее в молодости, почти невозможно в старости, я так думаю. То есть в старости... Может, поэтому старики не спят подолгу. В старости... Может быть, многие из них... Алло? То есть, алло? То есть лозунг Всемирной организации здравоохранения «Хороший сон, здоровая старость», лозунг сегодняшнего праздника, он, в общем, нереален. Нет, ну почему? Я считаю, что это может быть и реально. Возможно, как-то... Ну, я не знаю, знаете, есть еще один способ хорошо заснуть, это, ну, как сказать, такой простой. Сейчас выпускаются очки, которые с мигающим светом, голубые. Вот одеваешь очки, 5 минут помигал голубой свет, легко засыпаешь. То есть это какая-то физиологическая реакция. Может быть, так каким-то способом помогать себе. Но я, вы знаете, хотела вот еще немножко сказать еще об одном свойстве сна. А, не просто как вот часть жизни, ну, психологическая. Вот заснул, там проснулся и так далее. Я хочу сказать, пока я в эфире, об одном свойстве сна, которое мне почему-то вот совершенно непонятно до сих пор. Может быть, вы мне о нем расскажете. Вот я в своей жизни многократно видела вещи сны. Причем они все сбывались задолго до тех событий, которые происходили. Причем события были очень тяжелые. Например, я вот смерть брата видела за 20 дней. Ко мне просто пришли ночью и сказали, что брат умрет. То есть далее были наподобие вещи. Я до сих пор не могу понять, почему это происходит, почему ты видишь сны задолго, причем все сбывается до мельчайших подробностей. Вот эта область сна меня волнует, и мне кажется, совершенно какой-то вот малообъясненной. И в литературе я об этом мало читала. Вот. Понятно. В этом вот, знаете, мне кажется, сон нам дал не только для того, чтобы мы просто отдыхали, восстанавливали свое тело, нервную систему. Мне кажется, он дал нам еще для чего-то другого, чтобы мы, может быть, могли как-то войти в какую-то другую область сознания, может быть, получить какую-то сверхинформацию. Спасибо большое, Люба. Спасибо. Здравствуйте, Клара Евгеньевна. Мы попробуем сейчас об этом поговорить. Длинный вечер. Длинная ночь. Мне приснился сон. За углы держу к квадрат, черный квадрат Малевича. Глаза открываю, просыпаюсь, никакого квадрата в руках нет. Раз нет, значит, надо сделать. Я начинаю вывязывать крючком квадраты разными приемами. Мне принесли журнал Малевича, а там столько возможностей. Я вязала, вязала. Более сотни навязала квадратов разноцветные, конечно, и полосатые, и в клеточку. Заинтересовались мною и организовали выставку музея Павла Кузнецова. Изречение Павла Кузнецова, что каждый квадрат должен быть в круге. Я вывязала черный квадрат в большом красном круге. Такая красивая получилась вещь. Встреча двух художников. Я подарила музею. Спасибо большое, Клара Евгеньевна. Ну, видите, как здорово. Карл Юнг в свое время писал: «Сновидение представляет собой неприметную дверь в сокровенные и самые потаенные убежища души. Эта дверь открывается в квадрат космической ночи. Какую являла собой психия, это душа по-гречески, задолго до возникновения какого-либо эго человеческого сознания, и которой душа останется независимо от того, сколь далеко простирается наше сознание. Наше сознание ограничено, ограниченность его сущность. Но вот наше сознание в ночи, наверное, достигает самых далеких звездных туманностей». Есть знаменитое изображение. Бесконечное количество людей писало о нем. Юнг и Кэмпбелл. Это индийское изображение бога Вишну, который плывет в космическом Млечном океане на свернувшейся кольцами змее бездны. Ее зовут Ананта, что значит «нескончаемая». Обычно Вишну на змее изображен чуть в глубине картинки или барельефа. На переднем плане стоят пять братьев Пандавов, героев эпоса Махабхарата, и их жена Драупади. Она, жена, олицетворяет разум или сознание. А сами братья – пять органов чувств. Они и являются собой тех, кто снится Вишну в его сновидении. У юношей открыты глаза, они готовы сражаться, то есть они обращены к нашему миру, к тому самому дневному миру, из которого мы смотрим на картинку. А за их спинами распахнулся мир сновидения. Ведущая как бы в обратное измерение бытия. Там на фоне тьмы возникают видения. Являются ли эти органы чувств или эти юноши сном лучезарного Вишну, или наоборот, он сам снится этим юношам для того, чтобы что-то объяснить. Возможно, для того, чтобы спать хорошо, в первую очередь нужно почувствовать вот эту великую тайну Бога, который скрывается в глубине сна. Поскольку что еще может вызвать то самое умиротворение в человеческой жизни, о котором говорила Люба из Балашова? Еще одна музыкальная пауза. Продолжим наш с вами разговор о сне. Здравствуйте, Наталья. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Хочу вам большое спасибо сказать за ваши передачи, потому что на самом деле такие передачи нужны. Большое вам спасибо. Насчет сна хочу сказать. Я работник скорой помощи, фельдшер скорой помощи. Хочу сказать, что вот анализируя вызовы, которые проходят по скорой помощи, в основном у пожилых людей с нарушением сна, потому что бабушки у нас не спят и вызывают скорую помощь. Хочу сказать, что, на мой взгляд, нарушение сна принципе, как у молодого возраста, так и у старого возраста, ну, у пожилого возраста, возникает из-за нехватки чувств. В принципе, я считаю, что, наверное, из-за нехватки чувств радости, эмоций. Поэтому я думаю, что если человек счастлив, он доволен всем, у него в жизни происходят какие-то яркие эмоции, впечатления, то, я думаю, нарушение сна, как бы, думаю, что здесь маловероятно. Вы понимаете, в чем дело? Наташа, ну правда, ну разве может быть человек, каждый человек счастлив? И вообще, разве бывает такое состояние общества, в котором каждый умиротворен? Ведь мы же возвращаемся все к тому же, к вопросу о причине. Она где, эта причина? Где искать, в том числе и пожилому человеку, умиротворение? Мне кажется, причина нарушения сна кроется в душе, потому что душа не находит гармонии. А если говорить про пожилой возраст, в основном это люди брошенные, которых там дети не уделяют им внимания, поэтому они полночи не спят. Я думаю, что именно в этом кроется в душе и в отношении к семье. Вот опять все то же самое снова. Вы про кого? Про детей? Они виноваты. Ну, возможно, может быть, отчасти, я допускаю такой вариант, что они как бы бросают своих там родителей в пожилом возрасте. Нет, спасибо большое, Наташ. Я, конечно, ну, скажем так, есть вещи, которые я боюсь произносить вслух по простой причине. Что я не знаю, какая старость ждет лично меня, одинокая или не очень. Но я просто хочу сказать, что умиротворенность, она ведь, вот прощенное воскресенье впереди у нас, умиротворенность, она ведь не в том, кто виноват, а в умении этих самых виноватых простить и в умении искать гармонию в себе, в своей жизни, в своей старости, в Боге, в которого ты веришь. Понимаете, если ты простил детей, им очень несложно позвонить. Это ведь очень внутренний вопрос. И мне кажется, решить его за оставшиеся там буквально 10 минут мы совершенно точно не успеем. Но вот вечный вопрос именно в поиске этой самой умиротворенности. Вот если такая задача есть у пожилого человека, попробовать найти то внутри, что примиряет его с миром. Если вдуматься, то, в общем, даже трудно представить себе в нашей стране, когда уже было это умиротворенное состояние. Понимает человек, что внутри него где-то очень глубоко живет Бог. Ну, все равно какой, Христос или Вишну. Просто если это чувство есть, возникает то самое умиротворение. Если человек, ну, хотя бы отчасти задумывается о том, что говорят ему сны, начинает с ними общаться. А вот если мы этого самого умиротворения не ищем, то вся наша жизнь начинается состоять из неудовлетворенности и поиска того, кто в ней виноват. Нет-нет, дети заняты. В общем, я совершенно не собираюсь оправдывать детей. Я просто хочу сказать, что не могут они, все равно не могут. Занятые, семейные, больные, здоровые. дать человеку умиротворенность. Он ее только сам может искать. И если искать начинает, все ведь зависит от того, о чем мы думаем перед сном. Вот любой физиолог, врач, он скажет, за час до сна не нужно никакой активности, не нужно телевизоров, не нужно компьютеров, в лучшем случае книга. А вообще говоря, еще лучше не книга, а просто размышления. Вот от того, куда эти размышления за час до сна будут направлены, в конечном итоге и зависит, какой будет сон. А в общем, вовсе не от таблеток или не от реальных обстоятельств жизни. Вот так, если честно. Я понимаю, что я о каких-то очень рискованных вещах говорю. Но вот так ли много нужно немолодому человеку, я уже точно отношусь к этой категории, для жизни. Все же зависит от того, вот он ищет что-то за душой, за своей душой. Или он ищет тех, кто его обидел и кто перед ним виноват. Здравствуйте, Ирина. Нет, город Тамбов нас не дослушал. Вот, наверное, все, что я успею сегодня рассказать. Йоги всегда рекомендовали принимать перед сном позу трупа. Ну, я имею в виду в хатха-йоге. Не пугайтесь. Это просто... А, нет, я появилась, Ирина. Здравствуйте, Ирина. Угу. Да-да, алло. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Очень хорошая у вас передача, просто необыкновенная. И вы знаете, даже то время, которое вы выбрали, оно тоже подходит для размышлений перед сном. Вы затрагиваете такие темы, просто необыкновенные. Вот предыдущая передача была «Семейные традиции». И в дополнение вот сегодняшней темы хотелось бы сказать, что в нашей семье сон – это святое. Если человек... ребенок ли, взрослый или пожилой, спит, то его никто никогда не трогает. В какое бы время дня этого не было. Потому что сон, я считаю, что это здоровье, это необходимость для здорового тела, духа и так далее. Вот. А еще хотелось бы сказать, что мне вот приснились два сна, но один он был такой криминальный, хотя он случился месяца через четыре. Было очень неприятно. А второй был сон, связан вот с аварией сына и... мальчик, которого я увидела во сне, который обделал с царапинами, я его увидела в больнице. Представляете, до этого ни разу не встречалась. Вот тоже это очень интересно, почему нам даются какие-то вперед события. Наверное, потому что эти события каким-то образом значимы для нас, для нашего понимания мира. Мне знаете, какое предложение? Спасибо, Ирина, большое. Давайте я попробуем сделать так. Я еще раз очень коротко попробую рассказать, что такое поза трупа или поза мертвого. Не надо пугаться, просто ляжьте на спину, вытяните ноги, расставьте их на расстоянии не больше ширины плеч, опустите руки вдоль туловища, сделайте глубокий вдох и представьте себе, как все ваше тело наполняется воздухом. Живот, ребра, грудь, голова. И когда будете выдыхать, представьте себе, что выдыхаете воздух в обратном направлении, через пятки. Потом сделайте еще раз глубокий вдох, а выдох мысленно сделайте через голову. Еще один глубокий вдох, а выдох через ноги. Глубокий вдох, а выдох через голову. Вот если вы несколько раз так сделаете, то ваше дыхание будет преломляться в определенной точке, где-то в районе груди или головы. И эту точку можно почувствовать как ту самую точку умиротворения. И если вы Ну, хотя бы минут 10 перед сном поделаете такую простую вещь в поисках внутреннего удовлетворения, внутреннего удовлетворения, то я думаю, что вы сегодня будете гораздо лучше спать ночью. А, судя по всему, стоит продолжить этот разговор о сне вообще. И давайте тогда в ближайшую среду попробуем поговорить о роли, значении и о том, роли и значении тех самых пророческих сновидений, о том, что они такое, откуда они могут браться. И, возможно, наши слушатели поделятся с нами этими самыми пророческими снами. Но не знаю, стоит ли сегодня желать всем спокойной ночи. Stayed for more.